Братья, тема, на которую я сегодня хочу с вами вместе порассуждать и проверить, утвердиться, это одна из самых важных тем нашей жизни. Если человек имеет веру, совершает труд какой-то, но не имеет уверенности в спасении или не спасенный, все это абсолютно бесполезно для него. Поэтому один из таких самых главных вопросов – это спасение. Да, и у Бога стоит это на самом первом плане, чтобы каждый человек имел спасение. Поэтому я сегодня хочу вместе с вами просмотреть эту тему еще раз, проработать ее, для того, чтобы мы имели это твердое утверждение и могли правильно тогда, ну, как-то реагировать на всякие смущающие вопросы или утвердить человека колеблющегося. Первое место Священного Писания мы вместе с вами прочитаем. Первое послание Иоанна, 5 глава. Будем читать с 10 по 13 стихи. «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, у меня тема с вами – это спасение. Первое, на что я хочу обратить внимание, Бог даровал нам спасение в Иисусе Христе. Да? Мы можем находить массу мест Священного Писания, что мы имеем спасение, и Бог позаботился о том, чтобы каждый из нас имел спасение. И все-таки я хочу задать вопрос. Скажите, спасение у нас обусловленное или безусловное? Давайте мы с вами перечислим, какие условия Бог поставил нам на спасение. Первое – это вера в Иисуса Христа, да? Еще какие-нибудь есть условия? Если устами будешь исповедовать, то спасешься. Сердцем будешь веровать, устами будешь исповедовать, то спасешься. Второе – это исповедание. Еще есть какие-то условия? Так, чистота сердца. Еще есть? Крещение. Написано «крещение спасает», да? Крещение. Еще есть какие-то вопросы? То есть условия. Что? Добрая совесть, которую мы обещаем в крещении, почти то же самое, да, туда же, хорошо. Еще есть что-нибудь у нас в слове? Где такое написано? Он сделался виновником спасения, написано, для всех послушных, да? Угу. Ну, есть это основание, есть. Вот посмотрите, какие условия Бог нам поставил. И поэтому, когда у нас стоит вопрос условия, у нас возникают некоторые вопросы. Если бы спасение было безусловно, то тогда у нас бы не возникало никаких вопросов. А когда стоит какое-то условие, то у нас, естественно, возникают вопросы, и мы иногда смотрим на себя, и у нас появляются некоторые проблемки. Я бы хотел задать прежде всего, ну, можно сказать, два вопроса, которые, ну, нам помогут определить наше состояние. Первый вопрос. Достигли ли вы такого состояния в своей духовной жизни, когда вы имеете полную уверенность в том, что если сегодня вам придется расстаться с жизнью или предстать перед лицом Господним, то вы попадете на небо? То есть понятно, да? Если мы вдруг сегодня расстаемся с жизнью, имею ли я уверенность, что я попадаю на небо, что я спасенный? Достиг ли я такого состояния? Или второй вопрос подобный ему же. Предположим, что сегодня вы расстаетесь с жизнью и предстаете перед лицом Господним, и Он вас спросит, почему я должен впустить тебя в свое царство? Почему я должен, ты должен войти во спасение? Вот на эти вопросы я бы хотел бы задать вопрос. Значит, первый вопрос. Пусть оно будет так. Если вдруг сегодня ты предстаешь перед лицом Господним, жизнь твоя заканчивается. Но почему ты думаешь, что Господь должен тебя увести в свое царство? Пожалуйста, кто готов ответить? Ну, тогда давайте я, наверное, буду лучше спрашивать, чтобы экономить время. Я буду вас спрашивать. Браток, пожалуйста, скажи, как ты думаешь, если вдруг сегодня Господь закончит жизнь твою, ты думаешь, что ты будешь на небе или нет, Царство Божие? То есть ты чувствуешь, что это будет так, да? Чувствуешь. Так, пожалуйста, рядышком, браток. Угу. Ну, там стоит два обетования, и дом твой, да? Я имею в виду по отношению ко мне, сейчас. То есть ты на этом основании, на основании веры думаешь, что ты имеешь спасение, да? Одно из оснований. Да. Пожалуйста. Написано, что Бог дал завод Духа Святого и воскресивший Христа. Духом Святым воскресит и ваши смертные тела. То есть ты имеешь свидетельство о себе самом, потому что имеешь Духа Святого, да? Хорошо. Вы знаете, братья, я думаю, что если мы будем рассуждать в этом направлении, мы найдем много ответов. И у каждого не могут появляться свои ответы. Но Священное Писание нам дает один ответ, конкретный и ясный. Это вера, да? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир. Написано, и там написано, что верующий в Иисуса Христа будет иметь жизнь вечную. И куда бы мы ни посмотрели, везде стоит вера, вера, вера. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, а Божий дар. Я бы определил бы сейчас этот момент, на какие, на что бы обратил внимание. О какой вере идет речь? Что это такое? Просто знание, что есть Бог? Что Иисус Христос умер за грехи наши, это ли вера или что-то другое, друзья? Что подразумевается под этим верой, под этой верой? Мы находим на страницах Священного Писания, что у многих людей была вера, и даже у бесов была вера, но она не спасающая. Есть вера спасающая, есть вера не спасающая. Просто знающий, что, знать, что есть Иисус Христос, что, есть он, что Он умер за грехи людей, это еще ни о чем не говорит. Есть вера, временная вера. То есть она, как хочу сказать, ну, как и написано сердцем, временем верует и временем отпадает, да? А потом отпадает. А есть вера, когда человек вот верит во все проходящее. Он верит, что если я заболел, я помолился, Бог мне послал здоровье. Есть люди, которые верят, что если мне что-то надо, я у Господа просил, мне послал материальное благо, послал там жену и так далее. Вы понимаете, что эта вера еще не спасающая? Или это уже вера спасающая, друзья? Это вера бытовая, это вера земная, на которой люди устроят, можно сказать, многое что, но можно иметь и получить и жену, и здоровье, и получить и деньги, и другое, а спасение не получить. И Слово Божие говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то есть верим во Христа для этой временной жизни, это возможно, да, то мы несчастнее всех людей на земле. Почему? Потому что мы прикоснулись к Богу, прикоснулись к той благодати, которая дает нам возможность гораздо больше, нежели просто временную. Вера в Иисуса Христа, вера спасающая, это та вера, которая, когда мы возлагаем всю свою надежду в вопросе спасения на Иисуса Христа, а не на себя. Вы знаете, я бы хотел на что обратить внимание. Если мы в своей вере или в своем спасении полагаемся на свою праведность, на свои усилия, ну, например, что я не грешу, или более-менее культурный человек, ну, меньше грешу, чем остальные, у меня есть некоторые победы в моей жизни, я достиг уже того, что я могу, ну, что-то делать, то получается тогда, что я сам себя спасаю. Я спаситель. Так же, да, друзья? Я достиг. Вы послушайте, сколько в свидетельствах мы сегодня можем выслушивать этого. Я бросил курить, я бросил пить, я стал жизнь вести победную, я стал жизнь вести такую, другую, третью, стал читать Священное Писание, стал молиться. И вы знаете, особенно когда мы начнем спрашивать, скажите, на каком основании вы думаете, что вы имеете спасение? Вы задайте вопрос, сколько людей отвечает? Да я же уже и молюсь, я и посещаю собрания, Слово Божие читаю, и в постах участвую, и воздерживаюсь от греха. Я не такого, как прочие люди, другими словами. Я не такого, как прочие люди, поэтому я, конечно, спасен. Неужели я зря употребляю усилия? Возьмите другой вариант. Люди, которые имеют, ну, немножко смущение. Бывают, знаете, расстроенные нервы у них. Или еще что-нибудь. Они постоянно унывают. У меня не получается. Я, наверное, не спасен. Они на каждом собрании будут выходить каяться. Если только услышали вопрос, что тебе нужно, чтобы получить спасение, нужно тебе покаяться, и они выходят. И членами церкви десятилетия они выходят, каются, каются. Почему? У меня не то, я раздражаюсь, я с кем-нибудь не в мире, у меня что-то еще, я не спасенный. Что мне делать? Что мне делать? Я не вижу чувств. Люди, которые немножко, знаете, нервно расстроены, у них чувства расстроены. И они, полагающие на эти основания, на свои чувства, они говорят о том, что у меня нет такой уверенности, у меня нет чувств, что я спасен. Они себя чувствуют постоянно обреченными, отсталыми или оставленными. Или если они даже что-то просят у Бога, Господи, пошли мне того и другого, и Бог им не отвечает. Они говорят, наверное, я не дитя Божие, Бог мне не отвечает. Вы сталкивались с этими людьми? Да сколько угодно их, друзья, таковых людей. Итак, вопрос стоит, в чем же и где же мы имеем это, ну, возможность спасения? И Слово Божие говорит, оно где? Вот я хочу, чтобы вы запомнили, друзья, очень хорошо запомнили, оно во Христе Иисусе. Смотрите, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная где? Во Христе Иисусе. Кто помнит, где это написано, друзья? Римлянам 6:23. Запомните, друзья, запишите. И я хочу подсказать, что это основополагающее место, которое нам дает возможность спасения. Спасение во Христе Иисусе. Оно не в нас, дар Божий во Христе Иисусе. Да, чтобы нам получить это спасение, мы принимаем, написано как? Верою. Не делами, а верою. Вот одна из проблем, которую сегодня, я опять хочу сказать, мы сталкиваемся с тем, что люди основывают свое спасение на делах. Благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар и не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть спасение заработать невозможно никакими судьбами. Но вы скажете, да, может, не нужно ни поститься, ни молиться, никаких добрых дел делать, ни от чего не воздерживаться. Я думаю, что мы хорошо понимаем, что эта речь идет о том, что дела наши, они говорят нам о том, что во Христе мы находимся или без Него. Находится над нами власть Божия или нет этой власти Божией? Кто нами управляет? Вот отсюда и зависит, друзья. То есть, одно дело, я могу спотыкаться, я падаю, и сердце мое прилеплено ко Христу, я поднимаюсь и иду к Нему. Другое дело, я наслаждаюсь во грехах и живу ими, и это моя стихия. Мы разницу видим, да, братья? Вы понимаете, я сразу так немножко схематично говорю, чтобы мы могли понять. Разница в том, когда я спотыкнулся, и меня тяжесть, и я тянусь к Богу опять. Или я радуюсь, что я упал, согрешил, и никто не заметил. Вот эта разница большая, друзья. Если человек спасенный, написано, что мы имеем в себе тело греховное, и все-таки мы спотыкаемся и грешим, но написано, что пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если даже кто и согрешит, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Братья и сестры, то есть, братья, мы, если кто и согрешит, то не написано, что ты потерял спасение. Или написано так? Не потерял ты спасение, если ты даже и согрешил. Но это не говорит о том, что теперь ты имеешь право на грех и делай грех, и все. А Слово Божие говорит, если ты согрешил, мы имеем ходатая. А если имеем ходатая, то мы что должны делать? Идти к этому ходатаю, исповедовать свои согрешения. И предыдущие стихи говорят, что если мы исповедуем грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если нам посмотреть сегодня, что делает Иисус Христос на небе, мы с вами очень легко найдем, что написано, Он зашел предтечью туда, раньше нас, на небо. Зачем? Чтобы ходатайствовать за нас, друзья. Чтобы вот там представлять нас по лицу Господня. Я опять вернулся к той мысли, которую мы очень мало говорим в нашей жизни, что мы имеем спасение во Христе. Вы знаете, я должен с вами на одну мысль остановиться. Что первично? Потому что Священное Писание нам открывает, можно сказать, ну, вариант, на котором люди у нас делятся. Первое, что сначала Бог избирает человека и потом дает ему спасение. А вторая мысль, что Бог человеку проповедует Евангелие, человек уверовал и потом получает избрание. Что первичное, избрание или спасение? Вы знаете, вот в этом очень таком, можно сказать, два направления, которые люди делятся абсолютно радикально. И друг друга абсолютно не могут понимать. Это первое, что избирает тебе Бог и потом дает тебе спасение. Потому что оснований здесь на этом много, я не буду касаться много, но что человек сам ничего не может делать, все от него и к нему Бог избрал человека прежде создания мира, и когда тебя еще не было, ты уже был записан в список, и ты никуда не денешься, потому что ты обречен на спасение, потому что первично избрание. И если тебя Бог избрал, то ты будешь обречен на спасение. Никуда ты не денешься. Другая сторона, ты человек мертвый, греховный, и у тебя абсолютно ничего нету, и ты ничего не можешь сделать, если тебе Бог не избрал и не подал тебе твоей благодати, своей благодати не дал тебе, ты не способен просто проникнуть туда. Он тебе даже ум к разумению Писания не открыл, и ты поэтому остаешься во грехах, и потому ты погибаешь, потому что ты грешник, и ты, естественно, пришел к своему состоянию. Но если ты избранный, Бог протянет тебе руку милости и поднимет тебя оттуда. Протянет тебе и укажет тебе путь ко спасению, и ты будешь спасенным. Это одна сторона. Это вопрос, о котором сегодня говорят многие люди, и кальвинизм проникает, что ты получил, избрать, Бог тебя по своей великой милости избрал, и поэтому Он тебе дарит спасение, все от Него. Другая же сторона, всеобщее спасение, Бог предлагает всем людям помилование, всем прощение, и верующего Иисуса Христа получает спасение. Мы с вами верим, братья и сестры, то есть, братья, мы верим в нашем братстве, у нас так мы верим, что Бог предлагает всем людям спасение. Христос умер за всех людей. Иисус Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир, не просто единицы просвещает. И даже те основания, на которые сегодня многие люди ссылаются, что так много людей на этой земле, и всего-навсего 1/4 часть людей, которые называют только себя христианами, только называют, а из них еще, там, можно сказать, большей части людей, которые называют себя христианами, не совершенно неверующие люди, они пьяницы, алкоголики и как угодно называть. И все на все мизерная часть, которая получила просвещение и спасение. И люди именно на этом основываются и говорят о том, что Бог некоторым просвещает, некоторых открывает ум к разумению Писания. Но первая глава Евангелия от Иоанна написана, был свет истины, который просвещает единицы или всякого? Всякого человека, приходящего в мир, и мусульманина, и язычника, и буддиста, и кого только он всякого человека просвещает. Мы не знаем как, братья. Я не могу сказать как, может, Словом Божиим, может быть, просвещает он другим вариантом. У Бога вариантов много. И мы не имеем права его записать вот только в то, как мне понятно, и поэтому Бог ограничен моим пониманием. Итак, я возвращаюсь к той мысли, что мы с вами, братья, во-первых, нам не нужно, нас не нужно причислять ни к какому, ни к этим, ни к кальвинистам, ни к Армении, армяне. Но я вам скажу однозначно, мы когда родились, и здесь, когда читали Священное Писание, мы не знали ни того, ни другого. Ни того, ни другого. К нам оно не проникало. Кальвинизм, я, например, услышал о кальвинизме уже, ну, наверное, только всего-навсего лет, наверное, ну, может, 20 назад. А до этого я вообще не существовал, не знал, что такое существует Кальвин. Я его не изучал и не знал. Вот. А за Армению я вообще услышал, наверное, лет 7-8 назад. Вообще не знал, что такое еще существует такое учение. Вот когда Коломийцев там написал первое «Бог армянин» или «Кальвинист», думаю, ничего себе, еще и туда же. Начинаем узнавать, что существовало еще одно учение. Вот. А так, братья, я хочу сказать, мы с вами получили Евангелие, Библию, читали, и очень просто и понятно, без всяких задних мыслей, Бог возлюбил весь мир. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Так же, да, друзья? И куда бы мы ни кинулись, везде очень просто. Бог любви, Бог милосердный, Бог человеколюбивый, долготерпеливый, желающий всех спасти, пришел взыскать и спасти погибшие. Каждому человеку Он предлагает спасение. Итак, я вернусь с вами, друзья, на мысль, которую хочу сегодня тоже особенно обратить внимание о вопросе спасения. Буду читать Римлянам глава, вернее, сначала начну, прочту второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 по 7 стих, там выражена неоднократно мысль «Прибудьте во мне, и я у вас прибуду». Братья, на что я хочу обратить внимание? Мы с вами прочитали место, где сказано, что спасение во Христе. Во Христе. Вы знаете, отсюда есть два варианта. Два варианта понимания. Христос и я. И можно так двигаться все время. Мне нужно спасение. Господи, пошли мне спасение. Взял, и опять я остаюсь. Мне нужно прощение, оно во Христе. Господи, прости меня, и я опять. Христос и я. И так, куда бы ни делся, будет Христос и я. Во всех вопросах я буду обращаться к Богу, Он мне будет посылать. И мы так привыкли понимать, друзья, что Христос сам по себе, я сам по себе, мне нужно, я попросил у Него прощения, попросил у Него любовь, попросил у Него милости, ограды, попросил у Него, и, ну, все абсолютно попросил, Он мне все дает. И я, и Он. Вы знаете, вот это место Священного Писания, где мы сейчас прочитали, что кто во Христе, тот новая тварь. Оно говорит не о том, что я и Христос – это ну, как-то, можно сказать, две единицы. Оно говорит о том, что Христос, а я в Нем. А я в Нем. Кто во Христе? Так же, друзья? Не рядом теперь, не две личности становятся, а становится что-то одно. Я в Нем. И вот тогда я имею написано, вот теперь если нам посмотреть, хотя бы возьмите симфонию и посмотрите все обетования, которые нам сказаны во Христе. И прощение, и спасение, и утешение, и защита, и избрание. Все абсолютно, куда бы мы ни посмотрели, все в Нем. Все в Нем. И посмотрите, как мы мыслили, как мы мыслим. В Нем, когда я в Нем нахожусь, или в Нем, когда я нахожусь рядом и беру от Него. И я вам хочу сказать, к большому сожалению, очень многие из нас так и понимают. Господи, мне нужно, дай, дай. Как дай? Да если ты в Нем, бери и пользуйся. Я же не прошу каждый день, Господи, дай мне спасение. Или прошу каждый день. Нет, друзья. И вот посмотрите на все обетования, которые мы имеем в Господе, они написаны в Нем, во Христе. Это не значит, что я нахожусь рядом и у Него постоянно беру. А это значит, когда я нахожусь в Нем, я всем обладаю в Иисусе Христе. Вот точно так и стоит вопрос спасения. Кто во Христе, новая тварь, или же спасение нам дано в Иисусе Христе. Если нам с этого места, вот с такого понимания разбирать место Священного Писания, где сказано о избрании, о спасении, прежде создания мира, в Нем, во Христе, мы уже спасены были. Так же написано, да? Давайте мы прочтем 1 глава, то есть Ефесянам, или 2 глава, сейчас я посмотрю точно. 1 глава, да? Откройте, пожалуйста, чтобы нам посмотреть. Я попрошу, чтобы у всех, у кого Библии есть, вы откройте, потому что вам придется рано или поздно с этим столкнуться, и вы сразу попадете в тупики. 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей воли, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Давайте мы чуть-чуть сейчас посмотрим по этой главе, что мы в нем имеем. Что мы имеем в нем? Это очень важно, друзья. Первое, значит, благословивши нас во Христе. Давайте мы прямо будем просматривать этот стих один за другим стихом. Так, я сейчас еще раз закрываю. Благословишь, третий стих, благословивши нас во Христе. Первое, во Христе мы имеем благословение. Четвертый стих написано, Он избрал нас в Нем, да? Так, да? В Нем избрал нас. Следующий, шестой стих. Облагодетельствовал нас в Нем. Всякое благо мы имеем во Христе. Седьмой, пожалуйста, делайте кто-нибудь вывод. Что мы имеем в Нем? Имеем искупление во Христе и прощение имеем во Христе. Следующее у нас будет так, девятый стих, да? Да, пятый я пропустил, усыновление, да? Да, еще написано, пятый, да, определил нас усыновить, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Но я здесь почему пропустил, здесь не сказано в нем, написано через него. Я брал моменты только где в нем во Христе. В нем, 9 стих, я делаю вывод, в нем мы имеем благоволение, которое он прежде положил в нем, то есть расположение во Христе. 11 стих. В нем открыл нам тайну, да, тайну и благоволение. 11 стих. В нем мы сделались наследниками во Христе. 13 стих. В нем, а ну кто сделает вывод? В нем запечатлены обетованным Святым Духом. В нем во Христе Иисусе. Мы это все имеем в нем. У меня теперь вопрос по третьему стиху. Скажите, пожалуйста, или по четвертому. Да, тоже во Христе мы услышали и слово благовествование. Услышавши. В нем и вы. В нем и вы запечатлены, братья. Если нам правильно читать, здесь стоит по-русски, то в нем и вы запечатлены. Не в нем, когда вы вошли в него, тогда услышали. Ничего подобного. В нем, во Христе, вы оказались, услышавши слово истины, запечатлены. Вот, там все, там у нас немножко по-русски. Ну ладно, ты... Мы... закономерность, услышавши. Но мы понимаем, ты украинец, немножко, может, я сложнее с этим вопросом. Здесь основная мысль, то, что мы здесь, в нем мы запечатлены. Все остальное у нас идет по какими путями, что мы на что. То есть всякие причастия или дополнения к той мысли. Братья, я хочу обратить внимание на вопрос четвертый. На стих 4. «Так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Стоит вопрос. Когда мы избраны? Или кто избраны? Понятен вопрос, да? Это ж наше спасение. Вы знаете, когда мы этот вопрос я стал разбирать, то я нашел одно, что избран Христос, братья, избран Христос. И все, кто в нем, кто принимает его, они уже, то есть спасение только идет во Христе. Помимо Христа спасения не существует. И поэтому этот Он избрал нас в нем, во Христе. Когда? Агнец когда был предназначен, братья? Прежде создания мира. Вообще есть еще одна интересная мысль, которую нам в этом вопросе было бы хорошо просмотреть. Я думаю, вы будете сталкиваться с этим и будете видеть. Вот где о Христе сказано, здесь написано «предназначен», а мы предопределены. Или же, ну да, предопределены или предузнаны. Это разные, совершенно разные понимания. Предназначен, его жизнь была предназначена, чтобы нас спасти. Полностью. Вся его, все его существование и приход на эту землю был предназначен для нашего спасения. А мы предопределены ко спасению в нем. Вот он был назначен спасением, объектом спасения, то есть все через него. А теперь мы, когда приходим к нему, в нем мы имеем спасение, братья. И вот написано, прежде создания мира был этот объект нашего спасения, Иисус Христос. Он был избранный и больше никого. И он в нем, Бог увидел, что будут люди спасенные. Вы знаете, да, у Бога есть предопределение, он мог предвидеть наперед, вернее, предузнание, он предвидел наше состояние. Как мы к этому отнесемся? Вы знаете, я не знаю, не могу сегодня иметь мысли Божьи, его проницательность и все абсолютно, как он видит за тысячу лет. И действительно, записаны ли мы были по списку ко спасению, когда нас еще никого не было? И те, кто еще не родился, уже записаны, и уже Господь знает. Не могу я ничего об этом говорить. Это остается для меня тайна. Это остается для меня тайна. Но я знаю точно, братья, я знаю точно, что Бог знал, Отец знал, что найдутся те люди, которые примут спасение в Иисусе Христе, которым, для которых Иисус Христос будет дорог. И Он им предопределил спасение. И если мы читаем 8 главу Римлянам, то написано, кого он предузнал, тем определил быть подобными образу Сына Своего. Братья, я хочу обратить эту особую мысль. Он кого предузнал, там не сказано, что он их, знаете, взял и дал спасение. Там мысль идет совсем другой. Они будут подобны Христу. Все люди, которые примут Иисуса Христа, которые соединятся с Ним, Он им определил один образ. Они будут подобны Иисусу Христу. Так, да? Вот эту мысль мы должны понимать. Вот здесь сказано об этом варианте. Они будут подобны Иисусу Христу. У меня сейчас вопрос стоит. Как человек попадает в Него? Вы поняли, да, братья? Когда и как человек попадает в Него? Кто из вас уже об этом размышлял? Каким путем? Когда? Это тот же вопрос, знаете, мы привыкли, да, я во Христе, я со Христом, я в Нем я имею все. А мы с вами посмотрели сегодня на понимание, которое не просто я и Христос. Если я и Христос, то я не в Нем, братья. Так же, да? А вот здесь написано, я в Нем нахожусь. Каким путем и когда я туда попал? Вы поняли мой вопрос, друзья? Когда меня еще не было, я уже в Нем оказался. Или я что-то должен был сделать, чтобы я в Него попал. Ведь от этого зависит мое спасение, потому что спасение в Нем. Каким путем? Достаточно ли сказать, Господи, прости меня, и я в Нем оказался? Пожалуйста, братья, кто готов был рассказать? Да, пожалуйста, следующее. Ну, так понимаю, что это были планы Божьи. В планах Божьих, я уже в нем, да, от создания мира. 17 глава книги Откровения, 8 стих. Прочитай, что там читал. Прочитай, чтобы я мог слышать. Дверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет известный, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Угу. Так когда были вписаны имена книг. От начала мира. Они уже все, уже больше не пишется, ничего туда. Так это один из основополагающих вопросов. Так а что их вычеркивать, если они уже уписаны туда были? Да, ну давай практику посмотрим. Все стою у двери и стучу. Так. Кто отворит, войду к нему, да, и буду вечерять с ним. То есть, когда происходит именно это соединение, когда происходит открытие двери, и Христос входит в сердце. Входит в сердце, вот это происходит именно соединение на практике. Вы знаете, я очень часто практически сталкиваюсь с таким вопросом. Спрашиваю, скажи, пожалуйста, Бог с тобой или нет? Со мной. Какое основание, что Бог с тобой? Он помогает мне, на мои молитвы отвечает и многое другое. Но я смотрю, ну человек-то совершенно чужой, даже неверующий, это Бог со мной. Я задаю следующий вопрос, а ты с ним? А я, говорит, нет, а я без него. Ну, люди понимают. Так вот, я хочу сказать, братья, одно дело мы привыкли. Мы привыкли, Господь со мной, я открыл двери, и Он со мною. Он во мне. Эта мысль нам понятна, я ее не беру сейчас. Я беру мысль другую. Ты в нем, и когда ты в нем оказался. Не он в тебе, а когда ты в нем оказался. Вы понимаете эту мысль, нет? Но мы можем как-то хотя бы теоретически людям объяснить, как я оказался в нем. Как он во мне, понятно. Я попросил, он вошел в меня. Но может быть такое, чтобы он был со мной, а я без него. Ну, весь мир об этом говорит так. И немало людей верующих говорят так. А вот я бы хотел вот эту теорию, или он не нужен нам его знать, братья. Вот этот механизм, как мы попадаем в него и когда. Пожалуйста. Ну, пока присядь, пожалуйста. Давайте, братья, чтобы нам этот вопрос был более, скажу, для меня это важный вопрос. Я хочу, чтобы вы могли понять, и для вас он стал тоже важным вопросом. Давайте я еще некоторые места прочитаю или напомню вам, что мы имеем в нем, когда мы находимся в нем. Значит, Римлянам 6:23 «Жизнь вечная во Христе». 8:39 написано, во Христе мы имеем любовь, и никто отлучить нас не может во Христе, когда мы находимся в нем. Ни смерть, ни страдания, никакие переживания, ни голод, нищета не может отлучить нас от любви Божией. Где? Во Христе Иисусе. Это записано Римлянам 8:39. Колоссянам 2:9-17. В нем обитает вся полнота божества телесное, и написано, и вы имеете полноту в нем. Когда мы в нем находимся, мы имеем полноту. Там написано и обрезание, и очищение, и усыновление. Все мы имеем во Христе, когда мы находимся в нем. И последняя мысль, на которую мне очень понравилась, Филиппийцам 3:9. Вы найдетесь в нем не со своей праведностью, а с праведностью, которая от Бога. Вот я и хочу обратить внимание, что многие из нас, вот даже вот вопрос, как пребываем в нем, мы опять раз праведность свою. мы начинаем достигать и уподобились. А вот мы в нем, написано, апостол Павел, я захотел найтись во Христе не со своей праведностью, не со своим спасением, не со своей чистотой, а найтись в нем с его праведностью, с его спасением, спасением Бога, а не спасением. То есть он меня спас. Вот эту мысль я хочу, братья, чтобы мы могли понять. И поэтому я и спрашиваю, как мы оказались в нем? Каким путем? Пожалуйста. То есть сделать мы ничего не должны, просто поверили в него и оказались в нем. Я не отрицаю. Я не отрицаю, братья, но вера есть осуществление чего-то. Это не просто знание, что есть Бог. Это что-то осуществляется. Пожалуйста, братья, кто готов? Готов, Саша, да? Миша. Здесь просто достаточно нашего согласия. В нем мы предопределены, наше место там есть. Здесь нужно просто мое согласие. Моя сила воли, я пришел, Господи, я хочу. Братья, неужели нам ничего не говорит Священное Писание по этому вопросу? Ну, пожалуйста, давай. Хорошо, братья, я задам тогда по-другому вопрос. Для того, чтобы мы имели рождение свыше, нам что-то надо делать? Или просто веру и принять, и все? Все-таки мы понимаем, что рождение свыше, оно так просто не происходит. Я раз, потом нашло на меня наитие, да наш родится свыше. Все, я рожден свыше, я поверил, родился свыше. Ничего подобного. Мы знаем, что рождение происходит от Слова Божия. Чтобы произошло рождение, я должен принять Слово Божие, да? И покаяться, а иначе это невозможно. А получается, чтобы появиться во Христе, ну, я там в нем и пребывал, мне просто нужно осмыслить и все. Вы понимаете, к чему мы приходим? Я там всегда пребывал, я просто должен был осмыслить. Ну, тогда это чистый кальвинизм. Ну, по-другому я скажу, я ничего не сделаю, от меня ничего не зависит, мне надо просто осмыслить и все. Ну, пожалуйста, братья, кто еще там? Это опять в нас пребывает Дух Святой. Давайте, наверное, братья, будем читать. Ну, давайте еще, пожалуйста, один и будем читать. Это результаты. Это результаты пребывания в нем, братья. Я согласен. Это результат пребывания в нем. Давайте мы будем читать, братья, чтобы у нас время много не уходило. Будем читать. Римлянам 12 главу, 5 стих. Пожалуйста, читайте. Я называю места, вы читайте их, пожалуйста. Римлянам 12 глава, 5 стих. Посмотрите, мы многие составляем одно тело во Христе. Читаем еще одно место, пожалуйста. Ефесянам 1 глава, 19 по 23 стих. А? Братья, да, вот начинаем, можно немножко по-другому рассматривать. Дайте вопрос. Пожалуйста. Ну, прочитаем, пожалуйста. Ефесянам 1 глава, 19 по 23 стихи. По 23. Имущество всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, и минулого не только в этом веке, но и в будущем, и все поколи под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, который из силы его полнота наполняющего все во все. Братья, Христос есть глава церкви или тела его. Давайте мы еще подтвердим. Колоссянам 2:17. Прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста, читай. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Да. Смотрите, тело где? Во Христе. Я себе не представляю, вообще Господь так поставил, так устроил, что мы не можем быть отдельно. Есть глава у церкви, и есть тело его. И написано, что мы порознь каждый составляем, знаете, ну, члены, а в принципе есть тело у Бога. И мы можем в нем находиться, или тело у Господа, это церковь. Это церковь, в которую мы когда-то входим. Это уже наш принцип, чтобы находиться во Христе, находиться в Его теле, мы должны сделать сознательный шаг. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12-13 стих, читайте, пожалуйста. Двенадцатая глава, 12-13 стихи. Да, читаем. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи, и еллины, рабы, и свободные, и все напоены одним духом. Это когда мы крестились в одно тело, братья? Еще одно место читаем. Галатам 3 глава, 26 по 27 стих, по 29 стих. Галатам 3, 26 по 29. Да, читай, пожалуйста. Ну и еще последнее место, Римлянам 6 глава, с 3 по 6 стих. Да. Ну, достаточно. Братья, когда мы крестились во Христа? Пожалуйста. Я понимаю, что именно когда я явился и как стал во Христе, это момент крещения Духом Святым. То есть момент возрождения, когда Дух человека соединяется с Духом Божьим. Когда мы становимся во Христе и Христос во мне. Пожалуйста. Ну, хорошо, братья. Я все-таки бы не стал бы отделять Христа от тела, главу от тела. братья, полнота, наполняющего все и во всем, это кто? Кто, братья? Один говорит Бог, другой говорит Христос, третий говорит Церковь. Это Церковь или Христос? Церковь, это Церковь, братья. Вот мы, знаете, если мы хотим попадать вот в общение с Богом, мы не можем попасть вне церкви. Или можем попасть вне церкви? А? Ну, мы сейчас будем еще брать Исаул. Братья, мы имеем с вами сегодня очень, знаете, большие обетования, то, что не имели люди Ветхого Завета даже. Мы имеем сегодня с вами общение с Богом, знаете, в церкви, в теле Его. И я хотел, мы прочитали с вами массу обетований, что мы имеем, мы все имеем написано в Нем, во Христе. Об этом ни одного слова, это была тайна, которая сокрыта была, ну, во все века. Никто Ветхий Завет этого ничего не знал, это открыто нам. Мы имеем во Христе, в Его теле. И я вам хочу сказать, и Христос вот настолько, ну, сделался для нас доступным, что мы здесь на земле можем иметь с Ним общение. И Слово Божие говорит о том, что мы – тело Его, а Он – глава. А Он – глава. И мы составляем с Ним одно, можно сказать, одно во Христе Иисусе. И я обратил внимание сейчас, читая эти места Священного Писания, мы принимали крещение и крестились в смерть Его. Да, это принимая крещение. Принимая крещение, мы соединяемся с Церковью, становимся одно тело с Ним. И мы соединяемся, ну, вместе со Христом. Как-то иметь общение, знаете, вот без этих видимых факторов мы не сможем абсолютно. Мы становимся свои Богу. Кто-то говорит, я стал свой Богу в день покаяния. Я не хочу отрицать эту мысль, братья. Но я хочу сказать, а я стал своим Богу в день крещения. То есть есть один шаг сознательный шаг, когда я... Ну, я вам хочу сказать так, вот кто-то уже... Мы все почти решили вопрос семейный. Когда она стала моею? Когда она была невестой или когда стала женой? Когда, братья? Когда женой стала. Вот я хочу обратить внимание, вот когда мы обратились к Богу, когда мы обратились с Ним в покаянию, это незаконченный процесс. Это незаконченный процесс. И людей у нас сегодня, покаявшихся, наверное, больше, чем членов церкви. Каются каждое собрание. И каются не по одному человеку. Где эти люди? И немало из них, которые говорят, я покаялся, я стал дитя Божие. Да, пожалуйста. Братья, я усматриваю, хорошо, спасибо, я усматриваю другую мысль. Многие из нас скажут, ну я же действительно получил Духа Святого в день покаяния и стал его детем. Но я вам хочу сказать, у этих людей не было никогда мысли крещения не принимать, у них не появлялось. У них одна была цель сразу, хоть сегодня крести меня. И никогда больше у них не отходило мне. У многих людей сегодня стоит вопрос, я не могу принять крещение. У меня вот это мешает мне принять крещение. Скажите, он дитя Божие или нет? Он спасенный или не спасенный? Будет ли он спасенный, если Христос сегодня пришел, взял церковь свою? Он остался в ней или нет, не принявший крещение? Он в церкви, в теле его или вне тела, не принявший крещение, братья? А? В теле, не принявшее крещение даже. Да. Да. Братья, давайте, ну хорошо, давай. Братья, этот вопрос, конечно, я скажу, не праздный вопрос и не легкий вопрос. Но почему я его сегодня ставлю, вопрос этот? Потому что написано, мы в нем имеем все, во Христе Иисусе. Во Христа Иисуса мы попадаем ли в тело Его, попадаем мы через крещение в смерть, через крещение в тело Иисуса Христа. Дух Святой нас крестит в одно тело. Так же написано, да? Дух Святой нас крестит, соединяется с Иисусом Христом. Вопрос только стоит еще вот в чем. Что некоторые скажут, я получил крещение или Духа Святого до крещения. Другие скажут, я получил после крещения. В этом мы разницы сейчас не будем устанавливать, потому что это процесс Божий и действительно сердце человеческого. Но я хочу обратить внимание, друзья. Если мы хотим иметь спасение, нам нужно иметь однозначно эту цель. Ну, например, какие вопросы у нас могут стоять, что мы не можем преподать крещение, или человек не может принять крещение. Ну, есть разные процессы. Некоторые на каком-то брате протыкаются. И говорит, я крещение принять не могу. У другого жена неверующая, крещение принять не могу. У третьего нет победы над каким-то грехом, крещение принять не могу. И вот вдруг тебе раз и Христос пришел. Он сам себя ограничил. Являются ли эти вопросы оправданием перед лицом Господним? Я не крестился, Господи, по той причине. Я ставлю вопрос, что так как на этой земле мы с вами имеем что-то официальное. Да, у нас сегодня, знаете, и браки существуют неофициальные, гражданские браки. Не вступая ни в брак, ничего, живут и все. Но это не семья, это ненормальное явление. В духовном процессе сегодня идет тот же самый момент. Тот же самый момент. Многие люди уверовали и остановились. Зачем оно надо принимать крещение, ответственность нести или еще что-нибудь? Оно вроде бы и не нужно. Но Слово Божие говорит, спасает крещением нас, да? Крещение нас спасает воскресением Иисуса Христа. Я не представляю себе вообще покаяние без крещения. Настоящее покаяние, оно несет в себе процесс крещения. Это и есть момент, поэтому везде Священное Писание говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. И тогда получите дар Святого Духа. И к этому сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я бы хотел обратить внимание, братья, это один из немаловажных вопросов. Спасение мое во Христе Иисусе, и мне нужно его довершить до конца. И есть люди, которые сегодня успокоились тем, что они дети верующих родителей, они покаялись и спокойно живут у нас в церквах. Им уже и 18, и 20 лет, и они не решают вопросы свои. Спасение мне нужно совершить до конца. Пусть точно так, как его, знаете, совершил Лот. Вывел его ангел Господень и сказал, спасайся на гору, спасайся, доверши его до конца. Скажите, он вывел одного Лота или вывел еще и дочерей, и жену? И мы же вспоминаем тех, кого он вывел, казалось бы, спас, и есть те, которые не спаслись. Которые не дошли, не довершили его до конца. Вот и у нас стоит вопрос, все-таки я хочу сказать, спасение, оно принимается даром во Христе Иисусе. И тогда у нас и жизнь другая, когда на мне лежит ответственность. Когда я так покаялся, теперь я дитя Божие, и я поступаю, как Слово Божие учит. У меня тогда происходит перемена мышления. И в вопросе крещения, и в вопросе моей жизни, и в вопросе отношения к Священному Писанию, к церкви, входит везде перемена происходит. Тогда у меня и победная жизнь идет. Если же у меня, друзья, с моим покаянием не меняется ничего, у меня стоит вопрос, спасен я или не спасенный. От кого же это зависит? Если я не употребляю усилия, зависит это только от меня. Это не потому, что Бог тебя не избрал ко спасению. Вопрос избрания мы коснемся следующим разом. А я сегодня хотел обратить внимание, что для того, чтобы у нас у самих и у каждого человека не было первого сомнения в его спасении, он должен доделать его до конца. покаяться и принять крещение. Недаром написано, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И если человек говорит, я покаялся, примите мне, преподайте мне крещение, а церковь смотрит, говорит, нет, ты не свободен от греха, там курева или еще какого-нибудь. И не принимает его церковь, члены церкви. Она правильно делает или нет? А он скажет, а я возрожденный человек. Но он остается во грехе. Ну сколько-то вы каких сегодня людей. И вот тут-то церковь решает вопрос. То есть Господь вместе с нами сотрудничает и в вопросе спасения. Он сотрудничает с нами. Хотим мы этого или не хотим, Он сотрудничает. И Он нас и посылает, чтобы мы могли и идти и свидетельствовать. И чтобы мы могли связывать. И чтобы мы могли развязывать. Он нас в этом употребляет. И я бы хотел, чтобы мы могли вот эту простую мысль понять, чтобы мне получить спасение, каждому человеку получить спасение, мне нужно покаяться и креститься. Это одна из важных вопросов. Самый первый, можно сказать, апостол, который проповедовал спасение, Господь сказал, я через тебя церковь создам, да? Он же сказал, ему же через него, да? Он первое условие ставит ко спасению, что мне делать? Покаяться и креститься, братья. И другого он не ставит никакого условия. И вы получите и прощение грехов, и спасение, и все. И мне бы хотелось, чтобы мы не отступали от этого принципа, братья. И других учений, и не нужно их принимать нам. Мы сегодня берем вопросы исключения. А вот разбойник не крестился и в раю. А у меня вопрос, а в церкви он или не в церкви? Но вопрос спасения, спасенный, да? Да. Братья, я думаю, что даже будут спасенные и в дни великой скорби и тысячелетнего царства. Но я бы не хотел туда попадать. Откровенно говорю, не хотел попадать. Это не то спасение, которое нам дает Бог во Христе. Это не то спасение. Это спасение уже, знаете, как исключение. Я бы хотел, чтобы мы... Знаете, какая сегодня тенденция? По любому вопросу, какой бы ни возьмите, говорит, а почему вот еще и находит исключение? И каждый себя считает исключением. Нету людей тех, которые бы воспринимали, как оно должно. Все какими-то ищут лазейки исключения. И в вопросе спасения, и в вопросе семьи, и в вопросе многих-многих вопросов. Я исключение. Братья, мы все прежде всего должны воспринимать то, что написано в Священном Писании. Спасение. Что нужно сделать, чтобы получить спасение? Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа. Будешь веровать и креститься, спасен будешь. Вот это основание, которое у нас есть, друзья. И когда человек это сделал, ему намного, скажу, проще побеждать всякий грех. На нем лежит ответственность. Он идет этой жизнью, служит, трудится во Христе Иисусе. Когда же человек не доделал этот вопрос, вы знаете, хотим мы или не хотим, ставим себе сами исключение. Мне еще можно. Еще не принял крещение, я еще не член церкви, я еще не того другого, у меня еще есть право какое-то. Братья, вот когда мы делаем так, как с нашей стороны что положено, мы должны его делать. То, что с нашей стороны положено сделать. Вот тогда не будет сомнения. Возьмите людей, которые не приняли крещение, задайте им вопрос, скажите, если сегодня Господь придет, ты будешь спасен или нет? И вы знаете, немало людей, которые серьезно попадут в большие переживания, скажут, нет, я еще не принял крещение. И они справедливо говорят. Да, можно их сегодня воспитать, что это не нужно, потому что вера от слышания. Ты будешь спасен, независимо от того. Так вот, спасение, с одной стороны, Бог дает ее нам, с другой стороны, мы его воспринимаем, а нам его нужно воспринять, как оно есть. Божий план спасения, он в этом и заключается. Прими Иисуса Христа. Каким путем? Крестись во имя Его. Так принимался Христос в одни, когда Он жил на этой земле. В одни апостолов. Или как-то по-другому принимался еще. Он не принимался иначе, как только через крещение. Только через это принимался Иисус Христос. Прими Его, значит, крестись во имя Его. Ну, мы скажем, ну, это такой факт, который нужен был для иудеев, для еще. Братья, ну, это план Божий. Идите, научите и крестите. Вот я бы хотел первое, на что обратить внимание. Вот. Мы должны вот так понимать. Если человек хочет спастись, он должен покаяться и креститься. Он не просто должен покаяться и больше, не знаю, успеешь, не успеешь, твое право. Мы должны торопить его, покайся и крестись. Вот это твоя сторона, которую ты должен сделать. Если он попал в тот момент, как мы говорим, исключительно, не успел принять крещение, как разбойник, то это же Бог за это отвечает. Это же его, он же исключение ставит этим людям, а не мы ставим, церковь ставит исключение. Наша сторона, вот это должна она быть. И вы знаете, тогда у нас полное право сказать, я сделал все, что я должен был сделать. Ну и еще, может ли человек вне церкви вырасти на уровень церкви, на уровень его тела? То это невозможно, друзья. Обычно выше, да, вот на уровень не вырастает. И нам нужно понимать, друзья, вот этот момент, который мы должны с вами помнить. Покаяние, крещение, да, пожалуйста. Да все то, весь тот вопрос, я хочу сказать, что мы иногда вот это ставим и скажем, вот только тогда или иначе. Священное Писание нам открывает два варианта. Крещение Святым Духом происходило и до, и после крещения. И так, и так. Собрались люди в Ефесе, первые ученики, собирались. Ученики написано, то есть он спрашивает, вы приняли Духа Святого или не приняли? Они говорят, а мы и не слыхали, есть ли Дух Святой. Скажи, когда они получили Духа Святого? После крещения или до крещения? А в доме Корнилия когда они получили? А? Да. В доме Корнилия до крещения, а потом, посылая в другое место, написано, послали, возложили на них руки, и они приняли крещение, когда Филипп там проповедовал, то есть Духа Святого получили. Братья, я вам хочу сказать, в этот момент я бы считал бы справедливым и правильным, чтобы человека принимать в тело Господне, в церковь его, когда он уже получил рождение свыше. Вот, да, пожалуйста, да. Братья, я хочу вот на что обратить внимание. Дело не в воде, в которой крестится человек. Дело тут заключается в самом вот этом термине крещения. То есть крещение есть не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу. Вот это решение человека дальше жить по воле Божьей, оно обеспечивает нам эту благодать. Посмотрите, что мы читаем еще первое послание к Коринфянам, 12 глава. 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли ели, на рабы ли свободны, и все напоены одним духом». Вот это исполнение, напоено Святым Духом, она зависит от нашей посвященности Богу. От того, как мы, вот, как при крещении обещаем, так ли мы живем, от этого будет зависеть вот эта напоенность Святым Духом. Поэтому вот, ну, чтобы ни в коем случае кто-то не подумал, а вот если меня в воду опустили, значит, теперь я уже все, теперь он во мне. Тут зависит от того, если с моей стороны вот эта жизнь с Богом, то, о чем мы говорим. Братья, когда мы принимаем крещение, написано, что мы крестились во Христе, в смерть Его, не в воду. Крестились не у воя, написано, во Христе крестившийся. Вот этот момент, когда человек принимает водное крещение, когда он принимает воду, исполняет вот это повеление Господне, он соединяется с Богом, написано, во Христе. Не в воде все-таки, а во Христе. Не в, когда в смерти его крестились, опять, когда мы крестились в смерть его? Тоже когда уподоблялись, когда принимали крещение. По-другому понять невозможно. Написано «во Христе», в смерть Христе есть. Вот мы и в нем и имеем спасение. Вот это мы должны прекрасно понимать, друзья. Другими словами, я еще хочу сказать, ну, где-то же происходит у нас роспись, которая несет ответственность. Намного несет ответственность в наших физических моментах. Можно отпраздновать брак, и ты не расписался. Можно же, да? И ты никто, ты свободный человек, тебе никаких претензий не имеют. Но вот есть момент роспись. Вот этот момент, когда человек сознательно, можно сказать, расписывается в крещении. Все, доверяется Господу, соединяется, обещает добрую совесть. Не сама вода играет эту роль, но она играет немалую роль, тоже, братья и сестры. То есть, братья, это выражение моего состояния, все. Кто-то еще что-то хотел? Да. Я не помню, кто один из проповедников сказал, что такая монета у Бога не в ходу. Когда человек живет для себя, а потом уже видит, что умирает, ой, Господи, прости меня, и ушел в рай. Он говорит, такая монета у Бога не в ходу. У тебя была возможность и каяться, и все, когда ты был нормально. Я вам хочу сказать, вот это как раз-таки мы берем из исключительного момента и делаем правило. Братья, это исключение, и на эти исключения Бог разберется. Не нам его разбирать. Если ему всю жизнь говорили, покайся, покайся, он нет, нет, а потом умирает. А я был на таких моментах, братья. Как люди в этот момент каются. Ей завтра умереть, она завтра умирает, сегодня меня приглашает, я хочу побеседовать, все, и молится, Господи, ну если я виновна, прости меня. Скажите, она покаялась или нет? Вот и все. А если действительно человек услышал и кается, Господи, прости. И действительно получает и милость, и прощение. А если человек просто исполняет эту форму, и даже крестите его, он все равно не будет спасенным. Вот этот момент давайте мы предоставим Богу. Я хочу обратить внимание, наша сторона, братья, наша сторона – принятие Иисуса Христа и заключение с Ним союза. Вот что дает нам спасение. Это наша сторона. Божья сторона, она описана. Он умер за нас, чтобы мы имели, верующий имел в Него жизнь вечную. Но вера наша, она должна выражаться. И вера наша выражается в покаянии и в крещении. Братья, само крещение, это уже говорит о моем спасении. Я иду принимать крещение, то есть я примирился с Богом. Я опять задам вопрос. Посмотрите, сколько у людей у нас, которые покаялись и не крестились. Они прямо говорят, я не готов. Многие из них говорят, я не готов. Если ты не готов к крещению, как ты можешь быть готов к спасению? И люди это понимают, и нам бы не нужно бы их утверждать в том, в чем они сами сомневаются. Я не готов принимать крещение, а к спасению готов. Вот такого не может быть, друзья. Хорошо, у нас время сейчас по вопросу закончено у нас. Мы еще продолжим завтра момент. Я только хотел бы остановиться в вопросах избрания больше, потому что эта тема больше нас тревожит. Я бы хотел, братья, на что мы обращаем внимание? С одной стороны, своими усилиями я не спасусь. Как бы я ни улучшал себя, я не спасусь. Я спасаюсь верою. Нам обозначены ориентиры веры. Если я поверил, что меня спасает Иисус Христос, что я должен сделать, братья? А? Покаяться и креститься, братья. Это и есть вера моя. Так или нет, братья? Если же я поверил, что я спасаюсь сам, что я должен тогда сделать, братья? Покаяться и улучшать себя, и наконец я улучшил себя, и теперь я принимаю крещение. Вот я бы хотел, чтобы мы это могли понимать, друзья. То есть вот в этом выражается вера. Вера в Иисуса Христа. И тогда праведность Его на меня. Я опять, друзья, вот нам коснулись вопрос. Я понимаю, что мы об этом мало разговариваем. Мы бы сказали, я покаялся. И теперь дальше что? Что мне дальше делать? Братья, мы каждый день каемся. Каждый день мы каемся. И мы правильно делаем, что мы каждый день каемся, просим, прости меня, Господи, я то сказал или сделал не так. Это нормальное явление. Но спасающая вера соединяет меня с Господом. Он меня спасает, и поэтому я принимаю крещение с Ним. Я становлюсь с Ним одно, вхожу в одно. Вот это вера моя во Христа. Все остальное – это вера в меня самого, в праведность мою, в дела мои, в совершенство мое. Вот все оно остается в моем. А во Христа, значит, чуть-чуть просто. Верю в Него, покаялся и заключаю с Ним союз. И Он меня спасет. На этом бы по вопросу спасения. Остальные вопросы у нас освящены хорошо, братья. Мы их не раз изучаем, говорим о спасении. Да, вера, покаяние, послушание, освящение, очищение – это неотъемлемая часть уже спасенного человека. Согласны, да? Вопросы очищения, освящения – это остаются неотъемлемые части спасенного человека. И я бы хотел, чтобы мы именно вот так и утверждали эту истину. Это неотъемлемые части спасенного не для того, чтобы спастись, братья, а спасенного человека. Это его процесс, его жизни. Если же мы сейчас поставим для того, чтобы получить спасение, нам нужно очищение, освящение и так далее, я вам хочу сказать, братья, мы никогда его не получим. Сколько мы будем жить, у нас будет всегда идти этот процесс очищения и освящения. Но это части, или, можно сказать, принадлежность спасенного человека. Он ведет этот постоянный процесс жизни. Пока на этом мы закончим. Помолимся на перерыв, на обед. Боже наш, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам спасение. И оно в Тебе. И мы сегодня, получившие от Тебя эту милость и заключившие завет с Тобой, желаем идти путем очищения, освящения, победной жизни. Благодарим Тебя, Господи, что Ты все за нас заплатил и дал нам прощение грехов и жизнь вечную. И поэтому мы любим Тебя и хотим жить во имя Твое, и иметь и победы, и иметь и возможность жить и служить Тебе. Благодарим Тебя за эту великую милость. Помоги, Господи, что нам непонятно, понимать, чтобы нам всецело принадлежать Тебе и пользоваться Твоими благами, обетованиями Твоими и наследством, которое Ты подарил нам. Бог наш, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.